Иский посол действительно действовал топорно, давал деньги великой княгине, оставлял часто наедине ее с Анджием, который умел красиво и ненавязчиво, но системно ухаживать. Расчет был таков, что в России разводов нет. Елизавета не позволит, и Екатерина останется матерью правнука Петра Великого. В то же время немка вполне благосклонно относилась к Англии и не бредила ни заморскими колониями, ни величественным флотом. «А что же, Архип, можешь повоевать шувалами-то? Матушка-императрица, как мать, хочет услышать, что ее дитя невинно ни в чем. А Петрушка, как ни крути, ее племянник. Доклад я еще не поднял. Занят был переговорами, так что поставим нынче на Петра», — сказал Алексей Петрович и опрокинул в рот рюмку водки, протянулся за кусочком хлеба с красной икрой, закатил глаза от удовольствия и принял решение. «Поезжай в Москву, Архип. Встрети с наследником, а я тут матушке докладу зачитаю. Да и сам с ней поеду в древнюю столицу. Нужно будет, так и поведай, что не это с великой княгиней не способствовал адюльтерам. А то, что просить за него стану матушки, чтоб вернул в военную коллегию и дозволила быть при дворе, то да. Степку, сына друга Апраксина, конечно, жаль, но и так ему и не быть главой военной коллегии». Стук в дверь прервал размышления вслух канцлера. «Ну что еще?» — нетерпеливо спросил Алексей Петрович. «Ваше сиятельство, к вам ротмистр Ляпунов Василий Андреевич», — провозгласил управляющий домом. «Ну как, Архип, не Васька, а уже Василий Андреевич», — пошутил канцлер. На самом деле Бестужев уже давно ждал новостей, и прибытие одного из его наиболее активных агентов — ничто иное, как предвестник важного. Некоторые могли видеть в канцлере увольня пьяницу, но сколь же они ошибались. Канцлер сумел вокруг себя собрать немного людей, но каждый его агент был отдельной личностью и мог выполнять порой очень сложные поручения. Информация – вот главный козырь канцлера во многих играх. И Ляпунов был одним из тех, кто ее достает. «Рассказывай, с чем пожаловал?» – нетерпеливо сказал канцлер, как только Василий Андреевич вошел в комнату. Ротмистр Семеновского полка посмотрел в сторону стоящего в углу Архипа, дождался разрешительного кивка от канцлера и начал рассказывать. «Уж не ведаю к чему, но в Петербурге имеется приготовление». «Васька, ты что ребусами сказываешь? Не ведаю, токмо это имеется. Прям сказывай, можешь и свои мысли поведать», — передразнил Алексей Петрович своего любимчика. Канцлер патронировал Василия и продвигал по службе уже лет 8. Это был один из самых смышленных выкормышей Бестужева. Ляпунов обладал личной отвагой, был умелым бойцом, но ценился канцлером не из-за этого. Василий Андреевич умел видеть там, где иной окажется слепым. Вот и сейчас Ляпунов что-то усмотрел, чего не заметил и сам Бестужев. Ротмистр рассказывал о том, что в трактиры завезли много хмельного. Столь много, что бочки стоят и во дворах, и в сараях с живностью. Ляпунов бы и не обратил внимания на такие несущественные манипуляции трактирщиков, если бы не сопоставил сегодняшнее с тем, как трактиры готовились к волеизъявлению императрицы о праздновании побед над османами. Сейчас же празднеств не предвиделось. «Еще сказывают, что в трактирах, да на постоялых дворах появились люди. Ничего необычного, но одеты те господа как купцы, али не бедные мещане, а выговор больше на казацкий похож. Зачем таиться казакам да одежду для них чуждую носить?» — прояснял Ляпунов свои наблюдения и выводы. «А что с тайными обществами?» — спросил канцлер, складывая мозаику происходящего. «Так и там зашевелились. Уже сказывают, что вот-вот и нужно выходить на улицы и требовать от государя несправедливости», — ответил Ляпунов, который имел троих информаторов в разных обществах. «Глупцы! Они даже не могут обсказать, чего хотят. Как же тогда что-то требовать? Или вовсе?» Канцлер задумался, но быстро просиял улыбкой. Бестужев понял, что эти общества по своей сути бесполезны и беспомощны, и могут стать очень интересными и эффективным отводом для истинных дел. Канцлеру пришло в голову сравнение с молнеотводом, что с недавних пор установлен на всех домах и зданиях, принадлежащих Алексею Петровичу. Вот эти общества отведут удар молнии от того, кто замешан в этих во всех до конца непонятных делах. Бестужев Рюмин часто предпочитал ждать, а не бежать в безумные атаки на своих противников. Эту же тактику решил выбрать канцлер и сейчас. Смотреть, примечать, быстро принимать решения тогда, когда это станет необходимым. Алексей Петрович не знал, кто готовит Петербург к событиям. до конца еще непонятным, но предполагал, догадывался, кому это было нужно и по силам. «Я волчонку же матерым волком решил статься. Чего ж, посмотрим». Чуть слышно сказал канцлер и уже громко обратился к своим. Нет, не исполнителям или слугам, хотелось бы канцлеру верить, но соратникам. «Василий, за всем смотреть с особым тщанием. Мне докладывать немедля. Не мешать, а где можно, то и помочь, но тайно. Всех людей своих привлеки. Архип, ты уже сегодня отправляйся к наследнику. Как хочешь с ним говори, но мне нужен с ним мир и заключенный наряд». Узрев решимость канцлера, и Архип, и Василий засуетились и быстро вышли исполнять повеление своего патрона и работодателя. Канцлер предпочитал чаще выжидать, быть рядом с событиями, но не их созидателем. Больше всего Алексею Петровичу удавалось жить с пользой для себя, только чуть корректируя ход событий. Он ошибся с Екатериной, сейчас находился на грани того, что попадет в опалу, посему Бестужев был готов действовать, но терялся, что именно нужно делать. И важно не только, чтобы избежать опалы, но и возвыситься. После отбытия Екатерины Алексеевны в поездку по святым местам Бестужев несколько осунулся и даже потерял веру в свой талант находить правильные решения. Канцлер ждал, когда, наконец, Петр Федорович решится на месть, ибо многоопытный царедворец во многом, но далеко не во всем, просчитывал поведение наследника. Этот просто обязан мстить, причем с кровью, и канцлеру абсолютно не было жалко своих противников. Стань он сейчас на сторону Шуваловых, то и сам сгорит. Ну а то, что наследник решил свалить это семейство, канцлер не сомневался. Не может быть такое затишье, если впереди нету бури. Шувалы уже не пошли на мировую, а могли. Заплатить или войти в какое дело? Для цесаревича такой подход возможен. Тогда и простит. Москва, 23 мая 1751 года. Шишковский решил самолично встретиться с Иваном Осиповым. Даже для Степана Ивановича, набравшегося опыта в тайных делах, было многое неведомо. Как можно было создать целую разбойничью империю прямо под носом у достаточно сильной власти? Когда Шишковский осознал масштабы разбоя и воровства в Москве, он не поверил даже собственным выводам. Получалось, что все купцы, все ремесленники преспокойно платят налог разбойникам. Но и этого оказалось мало. Как некогда, сказывал цесаревич, аппетит растет во время еды. Вот и эти тати ели, раздували свое брюхо и снова ели. И все мало, мало, нужно больше. Вот она жадность человеческая. Вот возьми ты чуть, обложи данью только мелких ремесленников, может, еще и средних купчин, не привлекая внимания из столицы. Так нет же, начались поджоги, открытый разбой. Шишковский смеялся, приговаривая «экий плут», когда читал сводку о поимке воров и целых в атак в Москве. Это же надо было добиться того, что Первопрестольная стала городом, где ловят больше воров, чем в сумме арестовывают в 10 иных городах. При этом древняя столица остается местом, где без серьезной охраны даже днем пройти нельзя. «Привели господин Ивана Осипова», — сообщил Матвей Кислов, перспективный сотрудник, но с проблемой он был трусоват. «Давай его сюда», — сказал Шишковский, предвкушая общение. Ему был крайне интересен этот Иван Каин. Степан Иванович все еще не мог определить, кого больше в этом человеке – разбойника Ваньки Каина или же сыщика, которого хвалила сама государыня. Он имел такой авторитет, что мог указывать главному полицмейстеру Москвы. «С кем имею честь?» Входя в кабинет главного полицмейстера, но не обнаружив его, спросил Иван Осипов. «Честь! У вас есть честь?» – искренне рассмеялся Шишковский. Степан Иванович редко смеялся, чаще был угрюмым человеком, но персонаж, что возник перед ним, так старался походить на образованного человека из высшего общества, когда у самого лапти за спиной, что Шишковский за долгое время впервые искренне засмеялся. «Простите, я не совсем понимаю, почему вы смеетесь?» — недоуменно сказал Осипов. «Сядь, Ванька Каин, ты не ершись и не строй тут господина!» — жестко сказал Шишковский. Резкий переход от образа весельчака к человеку, наделенному правом повелевать, испугал Ивана Осипова. И тот, не отводя боязливого взгляда от Шишковского, чуть попятился к выходу. «Да не робей, Каин, садись!» Тон Степана Ивановича вновь стал шутливым. «И все же, кто вы?» Иван Осипов взял себя в руки. «Не стоит, Вань, не стоит. От многих знаний многие печали», процитировал Шишковский книгу «Экклезиаста». Итак, Ваня, относительно тебя вопрос стоит только в одном. Четвертовать или на кол посадить? Каин начал елозить на стуле, как будто действительно только что сел на тот самый кол. «Ты жить хочешь, Иван Осипов?» — спросил Шишковский. «Жить каждый хочет», — ответил сыщик-разбойник, пытаясь хоть как-то проявить видимость стойкости. «У меня много дел, Ваня, посему к делу. Мне не особо нужно, чтобы ты сдал всех действительно значимых разбойников. Я всех их знаю. Притом, странное дело, их знает вся Москва, но никто ничего не сделает против. Ты мне нужен для иного, но вначале ты купишь свою жизнь». Степан Иванович посмотрел на московского бандита, ухмыльнулся и продолжил. 700 000 рублей. Наступила пауза. Ванька Каин обдумывал озвученную сумму. На руках у него было не более 170 000 рублей. Это уже немыслимые деньги, но вор и сыщик в одном лице недоумевал. Откуда взялась такая большая сумма? Обдумывая свое состояние, Ваня понял, что господину напротив известно и о других схронах Каина, и о его доме со всем содержимым, и о трех иных домах и двух мануфактурах. Одна мануфактура была текстильной, иная также, но уже ткань ткалась шелковая. Всего, может, и наберется на 700 тысяч, но о всем имуществе Ивана Осипова мог знать только сам Иван Осипов. «Мил господин, я не ведаю, кто ты и почему решил, что я имею столько серебра, но скажу тебе, иди ты!» Хлесткий удар свалил Ивана со стула. Пусть не систематические, но все же периодические тренировки с цесаревичем не прошли зря. «Встать!» Шишковский преобразился, и тот, кто увидел бы его сейчас, никогда бы не подумал, что этот человек умеет улыбаться. Дальше было то, о чем не принято говорить в любом обществе. Жестоко, жестоко, но эффективно Ваньку Каина приводили к полной покорности. Еще не было научных достижений профессора Павлова с его условными рефлексами, но сами рефлексы были. И ничего так не рождает у человека на уровне сознания и подсознания желание что-либо сделать, как боль. Истинная боль. Есть такой порог боли, когда молят о смерти. Доходить до такой крайности вообще ни с Иваном Осиповым не пришлось. Но он очень быстро и, главное, искренне пожелал сотрудничать. От Осипова нужно было три вещи. Передать свое имущество, которое лишь приблизительно было оценено в 700 тысяч рублей, сдать всех, абсолютно всех подельников, помочь в организации восстания осужденных каторжан. Потом Иван Осипов умрет, и для Шишковского это было сложнейшим решением, потому что тот персонаж, что сейчас сидит напротив него, интересная личность, способная принести немало в деле тайной службы. Но нельзя оставлять Осипова в живых. Он соприкоснется с той масштабной операцией, что изменит Россию. Каин не глуп и сможет сопоставить многое, так что пусть в аду чертям рассказывает о своих умозаключениях. У Степана Ивановича был насыщенный день, и сегодня он еще встречался с другой личностью, Иосафатом Андреевичем Батуриным. Реальная личность пытался организовать группу для уничтожения Разумовского, притом, по его словам, был за саму императрицу. Этот человек в Москве побуждал народ к восстанию против Разумовского. Именно так, не ведая раскладов при дворе, считая, что главным фаворитом императрицы все еще является Алексей Разумовский, он полагал, что этот малорос и управляет державой. Ну не баба же, право дело, правит. При этом у Батурина были немногочисленные сподвижники. Вот такое тайное общество было очень даже нужно для реализации последующих планов. Шишковский собирался сыграть этого Иосафата в темную. Поэтому он не светил своим лицом, и с Батуриным разговаривал другой человек. Были предложены деньги, много денег, но все люди должны были выступить только по приказу и в нужное время. Стоит ли говорить, что Иосафат Андреевич согласился? Он был счастлив. Люберцы, 24 мая 1751 года. Я лежал на огромной постели, пребывая в неге. Так хорошо мне не было давно, а может и никогда. Истинно черные волосы спадали по плечам молодой и очень красивой женщины, как тогда, при первой встрече. Наваждение, что не отпускало меня уже больше 7 месяцев, получило свой выход. Ураган, извержение вулкана, шквал эмоций и, как итог, ночь любви. «Проснулись, ваше высочество?» — спросила Иоанна, грациозно потягиваясь. Стерпеть было сложно, и я вновь поддался эмоциям. Вчера полковник Шевич прибыл ко мне в Люберцы для ужина, ну и для того, чтобы изучить тренировочный лагерь с казармами для своих гайдамаков. Гольштейнская дивизия, что ранее тут частью расквартировалась, была представлена только одним полком, так как остальные еще не прибыли с войны с Османской империей. Может, Апраксин еще решит, чтобы там мои бывшие земляки оставались. Это бы могло сказать об уме и хитрости Степана Федоровича, но он был слишком прямолинеен, чтобы продумать такой шаг. Я намеревался серьезно поговорить с Апраксиным при первой оказии, приписать себе дивизию, что была создана за мои деньги, да еще состояла из земляков. Моя дивизия. Но сейчас проблема, как по мне, казалась сложнее. «Иоанна, я не знаю, что с этим делать». Приврал я, когда мы расцепили объятия. «Я не знаю, но хочу еще хоть раз вот так проснуться рядом и быть вами целованной», отвечала девушка, а из глаз покатились слезинки. «Не плачь. Я тоже так хочу, но наших желаний ведь мало. Я не Петр Великий. Пока не он, чтобы... Прости за сравнение с Мартой Скавронской. Оно неуместно». Я замолчал. «Только что так было все просто, но приходит реальность и на тебе». «А куда ты отправил моего отца?» Иоанна также решила переменить тему. Ей, я это понимал, хотелось продолжить говорить о будущем, но все, что надо, пусть полунамеками, я сказал. «Ты не бери в голову, моя звездочка. У него служба», — сказал я и поцеловал девушку. На самом деле я подгадал тот момент, когда Иван Шевич не сможет находиться у меня на ужине, тем более в Люберцах. Начались повсеместные облавы на воровские малины и респектабельные дома бандитских главарей. Происходили и обыски, и первые аресты коррумпированных полицмейстеров. Ванька Каин выдал всех, стоило на него только нажать. Он быстро понял ситуацию и пытался выторговать хотя бы жизнь, сдавая не только разбойников, но и известные ему схроны. Была даже опаска, что на все направления не хватит людей. Даже вызванные 30 человек из команды Шишковского, как и он сам, не справлялись с большим объемом работ. Еще не знаю всех результатов, но вечером, когда наш ужин с Иоанной перерос в откровенную беседу с объяснениями и признаниями, прибыл человек от Степана Ивановича. Он только и сказал, что аресты идут, что без стрельбы и мордобития не обошлось. Но все сладилось. Иван Шевич отписался мне, что не может приехать. Это письмо пришло уже тогда, как его дочь была на подъезде к Люберецкому поместью. Я отправил за девушкой карету с немалым охранением аккурат тогда, как Ивана Бранковича не должно было быть в том доме, что я им выдал. Иоанна могла отказаться, и в таком случае я бы перебесился, позвал одну из своих служанок, что так томно вздыхала при моем поведении. Но нет, Иоанна Шевич приехала, была неотразима и до ужина, и во время его, а после бесподобна в своей неопытности при желании угодить. Стук в дверь прервал неловкое молчание и показался мне спасительным. Я хотел оставаться с Иоанной, но не мог ей предложить хоть что-то, кроме себя человека, но никак не цесаревича или мужа. Размышляя над тем, могу ли я сделать ее своей женой, пришел к выводу, что нет. В ближайшее время точно нет. Дело не в чувствах, эмоциях. Во мне этого было с избытком. Дело в целесообразности и безопасности. Один из вопросов меня мучил, когда я наслаждался видом спящей девушки. Если есть те, кто вот так вот мог атаковать Екатерину, то что они сделают с Иоанной? И становилось жутко. Нет, не страх перед этими, доживающими последние свои дни личностями, а то понимание, что девушка станет целью для кого угодно, ибо она рядом, и мне не безразлично. А если отринуть эмоции и посмотреть на вещи с еще большим цинизмом, то Иоанна — угроза моим многим планам. Она наваждение, морок, который будет отвлекать, переориентировать мое внимание и время на себя. И тут люди, много людей, чьи судьбы уже во многом зависят от меня. «Мне нужно выйти. Позови слуг колокольчиком, тебя оденут и припроводят в столовую, а мне нужно работать, прости», — сказал я, поцеловал Иоанну в кончик носа и пошел на выход. «Ваше высочество, все дома и притоны отработаны, более 3000 люда собралось, никакие казематы не вместят», сбивчиво рапортовал посыльный от Шишковского. «Я не понимаю, почему эти вопросы должны касаться меня», — начал распыляться я. «Степан Иванович что, не подготовился к подобному исходу операции?» «Господин Шишковский просил передать мало толку», — сконфуженно говорил помощник моего главного безопасника. «Мало толку? А где тот толк наберешь-то? И неужели почти уже готовые 600, да эти, не меньше 1000 человек, не могут навести шороху в Петербурге? Им только громко пошуметь да страху навести. Реальные дела иными будут свершаться. Понял вас. Ступайте и накажите Степану Ивановичу, чтобы вербовал всех. Он ведает сие слово. Люди пригодятся. Сказал я и пошел обратно в спальню. Иоанна сразу же после завтрака попросила, чтобы ее отвезли обратно в дом, где они проживали с отцом. Было видно, что девушке тяжело, что она даже испытывает чувство обиды, пусть и играет роль приветливой и счастливой возлюбленной. Нелегко было и мне, но я себя убеждал, что расставание сейчас правильно. В преддверии больших событий, что вот-вот начнутся, безопаснее Иоанне вообще не показывать, что мы знакомы. Еще неизвестно, как все обернется. Мои противники показали, что недооценивать их не стоит. Москва, 26 мая 1751 года. Медведь уже больше 2 дней находился в подвале одного из домов в Москве. Его схватили на выезде из города. Причем огромного вида мужик ничего не успел сделать, как был скручен 2 казаками. Еще 1 казак и 3 солдата направили пистоли на 2 подельников разбойника, с которыми медведь и собирался направиться на Волгу, чтобы там начать новую жизнь. Персонаж написан на основе реального человека. В первый день пребывания в сыром подвале к медведю вообще никто не подходил. Не кормили и не давали воды. Вместе с тем он отчетливо слышал шаги и 2 раза даже расслышал чью-то речь. Тогда неизвестный ему голос что-то сказал о несогласии медведя сотрудничать. Вору и разбойнику захотелось закричать, что он-то и не против пообщаться да обсудить условия, но с ним никто не общается. Медведю было чем отплатить за свою волю, но наступившая пронзительная тишина давала понимание, что крик услышан не будет, рядом уже нет людей. На 2-й день, когда жажда стала особенно давить, а живот призывно урчать, массивная дверь открылась, и на пороге показался неизвестный человек. «Хочешь жить, Степан Лапа?» — буднично спросил незнакомец. Медведя передернуло. Такое имя он носил еще тогда, когда был крепостным отроком. Но после того, как Степан ранил ножом приказчика и ограбил того на 2 серебряных монет, но главное лишил коня, это имя было забыто. Сейчас это имя вызывает отвращение и жуткие воспоминания. Физически от природы развитый парень нашел себе дело на Волге, прибившись к разбойничьей ватаге. Время шло, парень возмужал сверх меры и захватил лидерство в банде, к тому времени изрядно потрепанный. Потом умные люди сказали, что на Москве можно хорошо поживиться, и медведь повел своих людей в Первопрестольную, где быстро заработал славу удачливого, справедливого, вместе с тем жестокого главаря. «Кто жить не захочет? Я и не спешу с нечистым встреч свести», — ответил медведь, вставая с сырой земли и выпячивая грудь. «Охолони, тать», — усмехнулся незнакомец. «Сделаем, я к тебе пришел. Коли сладим, все так и Марысю твою с Евдотьей не тронем». Упоминание дочери и практически жены взбесило медведя. Пусть и не венчаны они были, но любил Степан Авдотью, да и дочка Марыся, единственная, перед кем страшный тать улыбался и был словно и сам ребенок. «Порву голыми руками», — прорычал разбойник, словно и действительно хозяин леса в него вселился. «Да все будет хорошо, ты присядь, погутарим. Дело мое такое, что ты и сам в накладе не останешься, да бабы твои мирно и сытно жить станут. Поедешь в Миас. Слышал, что там золото нашли? Нет? Ну так услышь еще. Сядь, не мельтеши», — говорил вошедший. Медведь, словно зверь, чувствовал эмоции человека, что стоял перед ним. Он понял, что человек слабый, но по неправильному стечению обстоятельств наделенный властью. Незнакомец боялся огромного разбойника. Виды не показывал, но колени у него подрагивали. Такое состояние жертвы медведь знал, он любил, чтобы боялись. Но сейчас был иной случай. Со спины незнакомца были 3 казака. Принесли 2 стула, и непрошенный гость, если посчитать разбойника, хозяином подвала присел первым. «Присаживайтесь, медведь, разговор будет не быстрым». Незнакомец пригласил жестом садиться. Медведь сел, стул под ним скрипнул, но не развалился. Гроза разбойников скрестил руки на груди, чтобы облокотиться на спинку стула. Ровно столько, чтобы не сломать его. «Можете звать меня Иваном Ивановичем». Стараясь не потерять дружелюбный тон, представился вымышленным именем Матвей Павлович Кислов. один из перспективных сотрудников службы безопасности наследника, который все еще работал в военной коллегии. «Еще один Ванька. Мало мне дружка моего», — пробубнил медведь, после сплюнул на сырую землю. Опытный тать выводил из себя этого самого Ивана Ивановича, проверял степени дозволенного, но главное, медведь силился понять, насколько он нужен пришедшему Ивану. «Вы про Ивана Осипова, верно ли?» На лбу сотрудника военной канцелярии проступила испарина. Матвей Павлович Кислов считался сотрудником военного ведомства. Это стало возможным лишь по безалаберности, что царило в военной коллегии. Она стала проявляться сразу же, как там вновь стал безраздельно править Апраксин. Часть людей, что были собраны в команду Шишковским, уже были вынуждены покинуть насиженное место в коллегии. Но были и те, кто не был на слуху, и они остались, получают жалования и перекладывают бумажки с одного конца стола на другой. «Да тут ясно все, только Макаин и ведал, где я и когда бежать вздумаю». Медведь посмотрел на Ивана Ивановича. «Говори, что предлагаешь». Деловито, подобравшись, выпрямив спину, Матвей Павлович начал излагать суть предложения. Медведь слушал скептически, часто ерничая на некоторые выводы гостя. «Так опосля я не нужен буду. Ножичком по горлу, и песню за упокой никто не споет». Медведь крутил головой и пытался выдавить из себя смех. Не был бы разбойник легендой воровского мира при жизни, если бы оставался глупцом. Медведь обладал и звериным чутьем, и жизненной мудростью, и сейчас он чувствовал, что предложение пахнет кровью. «Сбежишь в Миасс или в Америку?» — говорил Матвей и уже на самом деле верил своим словам. Безусловно, после того, как медведь выполнит порученное, оставлять его в живых было бы крайне неразумно. Это понимали оба собеседника. Однако вариант с бегством прозвучал. «Не сбегу я от вас. Я что, дитя неразумное? Понимание имею, что после всего тобой сказанного не жить мне на белом свете». Медведь жестко посмотрел прямо в глаза Матвея. У того потекла струйка пота по спине. «Я сделаю, что потребно. Но баб мои, жена и дочь, должны в золоте купаться. Увижу сие, так и все сделаю, и людишек еще найду». «По деньгам не боись. Вот чего хватает таких». Кислов искренне обрадовался. Почитая первое свое задание, Матвей выполнил. Было страшновато, ибо на этого медведя без ужаса в глазах смотреть нельзя. Звероподобный детина с пронзающим взглядом, но Кислов справился. Другие агенты также проводили работу по вербовке схваченных московских воров. Не у всех вышло. Один даже получил серьезные травмы, так как пошел говорить без сопровождения. Но 8 бандитских главарей были завербованы. Глава 4. Москва, 6 июня 1751 года. Я находился у себя в кабинете в Кремле и не знал, чем заняться. Попробовал почитать французских просвещенцев, заплевал книгу от гипертрофированного желания критиковать всех и вся. Начал чистить револьвер. Меня это действо чаще всего успокаивало. Но не этот случай, бросил. Еда не шла, пить воду не хотелось. А чего покрепче, никак нельзя было. Нужна светлая голова в такой судьбоносный день. Операция, которую готовили больше 10 месяцев, входила в ту фазу, после которой, как говорила моя бабушка в будущем, либо пан, либо пропал. Хотелось быть паном, а не пропадать. Первая растерянность после того, как меня отправили в царское село, спала через недели две с начала ссылки. Этого времени хватило на то, чтобы многое переосмыслить, набрать внутренней злости, не растеряв внешнего смирения. Уже через месяц в Черне план мести был проработан. Но как там про овраги и бумаги? Так и у нас. На бумаге было красиво, но реализация уже с первых шагов столкнулась с множеством препятствий. На первом этапе планировалось создать некое тайное общество, естественно, полностью контролируемое. Нет, никаких масонов в данном случае, уж тем более розенкрейцеров с иллюминатами. Что-то вроде Союза спасения при Александре I. Но постараться сделать это собрание таких людей, которые не смогут при желании поднять гвардию или иные воинские подразделения. И это ограничение также стало проблемой, когда нужно было тихо и ненавязчиво отсеивать имеющих влияние на солдатские умы кандидатов в тайные общества. Власть императрицы действительно сильна сейчас. Вряд ли на волне ликования от побед офицеры повели бы своих солдат условно на Сенатскую площадь. Да и не столь сильно общество еще заболело стремлением к переменам. Примеров пока нет. Французские революционеры либо не родились, либо только условно пошли в школу. Стремления к переменам нет, а собственные крепостные крестьяне есть, как и понимание необходимости их обучать порой и кнутом. И это может быть один и тот же дворянин, который только что приказал до полусмерти выпороть нерадивого крестьянина, а под крики и стоны бедолаги читать французских просветителей. Такие лучшие представители российского общества громче всех кричат о гениальности Вольтера или Жан-Жака Руссо. Мода, что тут поделаешь? Тайные общества были созданы, и туда вошли частью такие отбросы, что нормальный человек и руки не подаст. Подобные персонажи ходили на встречи лишь потому, что на собраниях всегда бесплатно подавали вино и водку, да и закуски были. Но грести всех под одну гребенку не стоило. Истории были разные. К примеру, поручик Дашевский проиграл в карты подставному шулеру. Много проиграл. Естественно, ему помогли, но указали, что каждые деньги требуют отработки. Таких проигравшихся офицеров чином в основном до поручика было, если правильно запомнил цифры, из доклада Шишковского 14. Иной источник для набора заговорщиков состоял из обиженных на власть. Обиженных при любом правлении хватает. Они могут быть злы на своего непосредственного начальника или командира, но винить будут именно что власть, допустившую начальство деспота и самодура. Жестокое чувство неоцененности талантов, притом хватало людей, что считали себя и гениями, также давало прибыток в виде готовых изменять существующий порядок вещей. Эти психологические отклонения приправляются нужными словами, алкоголем, деньгами в кармане, ну и наличием общества таких же неприятных и непризнанных. Когда человек, искренне считающий себя одаренным, вдруг непринимаем в обществе и предан остракизму, еще и среди тех, кого он считал коллегами, в нем может зародиться зверь. Вспомним пример главного зверя 20-го столетия – Адольфа Гитлера. Вот не прогнали бы его с рисуночками из Венского университета, стал бы художником или архитектором, так и не случился бы фюрер. Утрировано, конечно, в той Германии, да и в мире было достаточно тенденций, чтобы взрастить такого вот Гитлера. Между тем, недооцененные присутствуют всегда. Частью на этом и строилась наша игра. Общества были популярны, там вино текло рекой. Находились люди, которые чуть ли не восхваляли непризнанных гениев, читали бездарные стихи. Исподволь, но с увеличением горячительных напитков все громче говорили о правильности английского парламентаризма. О том, что было бы неплохо в России провести эксперимент по созданию общества всеобщего благоденствия. В среде этих борцов за всеобщее благо крайне мало было тех, кто владел хоть десятком крестьянских душ, и им было легко расставаться с крепостничеством. На каком-то этапе месяца через три таких встреч, несмотря на конспирацию, два собрания были разгромлены. Все-таки тайная канцелярия, пусть и с опозданием, но раскрыла еще не заговорщиков, а так, трепачей. Многие были отпущены практически через пару дней. Вернулись в уже не столь тайное общество меньше половины из освобожденных. Но именно эти люди и становились опорой для будущих свершений. Ни слова обо мне, ни слова про свержение Елизаветы. Кто именно оплачивает целые дома, ведра хмельного, пару и девушек с доставкой, было неизвестно. Каждый раз разные люди подвозили серебро, каждый раз менялись поставщики еды и напитков. И все равно этих людей было всего-то чуть более 100 человек, из которых лишь половина офицеры. Иная масса, что должна принять участие в уже непосредственной необратимой фазе операций, варье и всякого рода разбойники. В Петербурге, к моему удивлению, подобной публики оказалось для наших целей катастрофически мало. В Петербурге, сравнительно с Москвой, преступность была в зачаточном состоянии. Иное дело Москва. Тут тысячи человек, которых можно, не опасаясь ошибиться, назвать татем. Вот среди них и велась кропотливая работа, ставшая доступной после моего назначения генерал-губернатором. Немалое содействие к набору нужных групп оказал Иван Осипов, нынче уже покойный. Очень оказался он богобоязненным человеком. Перед своей скоропостижной смертью передал фонд Москвы больше 700 тысяч рублей. Ну и еще три крупных банды из Поволжья, что были вызваны Каином, сейчас готовились к свершениям в Петербурге. Сняли себе жилье и ждут отмашки. Шишковский заявлял, что они точно ничего не могут подозревать. Мои мысли прервал стук в дверь. «Да?» — выкрикнул я. Сегодня вокруг меня было минимум слуг, и я сам себя обхаживал и даже открывал дверь. «Началось, ваше высочество!» возбужденно докладывал запыхавшийся вестовой. «Не дойдя до Торжка, по направлению к Рогервику, разбойники взбунтовались. Нынче должны идти на Петербург». Я постарался максимально внутренне собраться, погасить эмоции и начать действовать. «Все готово к моему скорому прибытию в Петербург? Отправлены ли вестовые в Ораненбаум, казакам и егерям?» Задал я вопрос, спешно собираясь. «Револьвер, черт, недочищен. Ладно, другой возьму. Кирасу надеть обязательно. Уже сейчас. Не забыть собранный мешочек с ветчиной, сыром и хлебом, чтобы иметь возможность раза три перекусить». «Так точно, ваше высочество. Карета запряжена шестеркой лучших лошадей. На станциях есть наши люди, и они должны были подготовить другие кареты, чтобы не ждать смены коней», — рапортовал вестовой. «Едем», — обронил я и поспешил к выходу. «Сейчас к Трубецкому, после на тракт. Отправьте вперед человека, чтобы все было готово и без задержек. Также разъезд казаков для разведки. Еще не хватало нарваться на тех бунтовщиков-каторжан. Кондратий Пилов распорядится, вы же ему напомните». Мне нужно было закрепить свое алиби, что я точно ни к чему не причастен, для чего я собирался взять с собой в поездку Никиту Юрьевича Трубецкого. В конце концов, это мы с ним так скоро устроили что-то вроде военно-полевых судов. Уже в том виноваты, что одномоментно отправили большое количество арестантов на каторгу одним поездом. Такая скорость дела производства и судебного разбирательства потрясла Москву. Не принято тут так скоро вершить суд, но не совсем было принято и жечь дома добропорядочных граждан. Посему в только начавшейся издаваться газете «Московские ведомости» было несколько статей, оправдывающих действия и мои, и всех к тому причастных. Теперь же могут злые языки говорить о том, что наследник скор на расправу, косвенно обвиняя меня в бунте каторжан. Вот и поедем якобы упразднять оплошность. Естественно, я использовал Трубецкого в темную. «Что? Это ж безумие!» — восклицал Никита Юрьевич, когда я уже в мчащейся карете рассказывал ему про бунт и то, что мне якобы стало известно. «Их остановят еще до Петербурга. Уланские полки расквартированы у главных дорог к столице. Гвардия, Ингерман-Ланский полк в столице. Хватит уже одного полка, чтобы усмирить разбойников», — недоумевал Трубецкой. «Никита Юрьевич, я до недавнего времени был президентом военной коллегии. Знаю, где кто стоит на постое. Вопрос в ином. Сейчас в Петербурге, может, и наберется до 4000 гвардии и иных частей. Но многие на квартирах, кто-то в трактирах. А если чернь Петербурга присоединится к татям, или найдутся те, кто захочет половить рыбку в мутной воде? Не все части вернулись с войны, кто-то получил свои награды и уехал обследовать подарочные имения или тратить дарованное серебро в семейных поместьях», — убеждал я Трубецкого в более чем серьезности произошедшего. «Странные вы вещи вы рассказываете. Неужели матушка-государыня под угрозой?» — взволновался вице-губернатор Москвы. «Не думаю, но всякое может сложиться, Никита Юрьевич, всякое», — задумчиво сказал я и стал смотреть в окошко кареты. На подступах к Петербургу, 11 июня 1751 года. Матвей Павлович Кислов был на пределе своих возможностей. Мужчина еле держался в седле, болело практически все, но более хотелось спать. Уже третьи сутки агент службы безопасности наследника практически не спал, изредка придремывая на коне и на нечастых остановках. Под силу ли такие быстрые марши войскам? Этого Кислов не знал, но то, как вперед гонят людей его коллеги и бандитские главари, было даже чрезмерно. Сразу же за Торжком в рядах каторжан начались волнения. Конечно же, они были спровоцированы. Мало кто понял, когда началась повальная драка и кто первым ударил своего конвоира. Но уже скоро бунт захлестнул всех арестантов. Были и те, кто встал на защиту конвойных. Но большинство, почуяв кровь, изничтожало тех, кто только что мог садануть прикладом в спину. Злость у многих некогда хозяев теневой Москвы крепилась и множилась, потому что среди конвоиров они узнавали буквально недавнешних взяточников, коррупционеров и, как водится, приятелей по делам многогрешным. Теперь же те, кто с тобой еще с месяц назад пил в трактирах хмельное, лаются и выслушиваются, зарабатывая, как считали конвоиры, свое прощение. Матвей проникся идеей назначить конвойными тех полицмейстеров, темные делишки которых были доказаны, мол, искупите свою вину работы. И те с превеликим удовольствием и усердием стали искупать. В ходе скоротечного бунта из 200 конвоиров были забиты до смерти 30, и еще чуть больше 40 были в разных степенях покалечены и остались на поле брани. Были и те, кому удалось сбежать, но немного, и не потому, что им не дали возможность, а потому, что бывшим полицмейстерам и иным лицам, промышлявшим вместе с разбойниками на Москве, было строго предписано не покидать место несения службы, способствовать порядку, ну и так далее, близко к тексту. Ждала ослушавшихся приказа та же каторга, так что 50 таких вот конвоиров выразили желание покуражиться с разбойниками, ибо явно, что не выполнили свою работу, так чего уж терять, ведь все равно в империи нету смертной казни, государня всех милует. Матвей поражался, сколько денег было потрачено на то, чтобы вот эти самые тати прогулялись к Петербургу. Уже в 10 верстах от Торжка как бы случайно разбойникам попался огромный поезд с провиантом хмельным и серебром. Похоже, случайности подстерегали воодушевленную толпу на пути к Петербургу еще не единожды. Много стоило труда главарям в атак, да и приданным к ним соглядатаям привести хоть в какую-то форму повиновения своих людей. Были и казни по пути следования толпы то тут, то там виднелись человеческие тела с перерезанным горлом или забитые до смерти люди. Всем бывшим каторжанам обещалось, что рядом с Петербургом стоят корабли, уже груженные всем необходимым, чтобы отправить их. Вот тут мнения разделялись. От «на Камчатку повезут, али в Америку» до «с туркой воевать отправят». Нашлись умники, которые пустили слух, дескать, в Англии каторжан привлекают к военной службе на флоте. Вот и наша государыня так же захотела, как и в Уеропах. Ну и дальше шли фантазии на предмет пиратства пухленьких и податливых рабынь, турчанок, что уж больно горячи, пусть никто и не видел этих турчанок. Мало кто знал, кроме 2 дюжин, посвященных к числу которых относился и Кислов, что на протяжении всего пути впереди и по бокам, да и сзади, вереницу повозок к арестантам опекают казаки. Станичники не только отлавливали бегунов и незатейливо их успокаивали, но и занимались разведкой. Было важно как можно больше сохранить в неведении властей то, что произошло и что почти 2500 разбойников, часть из которых уже была вооружена, движутся к столице. Никаких кораблей, само собой, не было. Это затравка для того, чтобы контролировать стихию. Разбойники, уже отчаявшись хоть когда вернуться к нормальной жизни, смирялись с мыслями о пожизненной каторге. Осужденных везли на вновь отстраивающийся порт в Рогервике. А тут шанс на новую жизнь. Дарованная надежда на лучшую, нежели каторга, судьбу, позволяла избегать и всякого рода негатива по отношению к обывателям. Да, крупные села, как и городки, обходили стороной, даже по лесным дорогам, но и те маленькие деревеньки, что обойти было никак, страдали не так, чтобы слишком. А прилюдная казнь 3 татей, что снасиловали девку в одной из деревушек, еще больше охладила пыл любвеобильных каторжан. «Казаки передают, что к нам движется не меньше 2 полков солдат и 500 конных», шепнул Матвею старший в их команде. И это означало то, что по сигналу, вывешенной красной тряпки на фургоне старшего, имени которого Кислов не знал, нужно ликвидировать тех, кто хоть что-то мог знать о сути операции. В зоне ответственности Кислова был медведь, которого Матвей не переставал бояться. Тряпка была вывешена, и агент Кислов пошел в сторону одного из главных разбойников Москвы. За спиной Матвей держал кинжал. Тряслись коленки, походка была рваной и неуверенной. Даже неискушенным опытом взглядом было видно, что с человеком что-то не то. А медведь не только был опытным, он еще и опасность чуял. Выдохнул медведь с разворота, перерезая горло тому, кто звался Иван Иванович. Расширив от удивления глаза, Матвей кулем свалился в траву. «Щенок, ты пса кусать!» — прорычал медведь и поспешил в сторону от колонн арестантов. Взвалив на плечо узел из плотной ткани, полный серебром и содержавший немного еды и воды, разбойник стал удаляться от массы взбунтовавшихся каторжан. Кустами, пригибаясь к высокой траве, медведь, казалось, уже был далеко, не менее чем в версте от своих оставленных подельников, как разбойника настигли сразу 3 арбалетных болта. «Авдотья, Марыся!» Упоминание своей дочери и ее матери было последними словами некогда грозного московского и волжского разбойника. Шлиссельбургская крепость, 11 июня 1751 года. Поручик Яков Васильевич Белозарович был преисполнен решимостью. Он жаждал отомстить ненавистной правящей клике во главе с гулящей бабой Елизаветой. Род Белозоровичей сильно пострадал от правления еще императора Петра Великого. Дед Якова некогда переметнулся вместе с казаками Мазепы к Карлу Шведскому и поплатился за это. Тогда Юрий Казимирович Белозарович посчитал, что у русского царя просто нет шансов против вышколенного лучшего в Европе войска шведского короля. Так бы и было. Швеция выиграла бы Полтавское сражение, если бы Карл XII не получил обидное ранение в ногу и не пребывал в беспамятстве 3 дня. Шведские генералы, привыкшие к исполнению воли своего короля, не смогли обуздать армию, которая начала разлагаться, и к битве подошла менее организованной силой, чем была ранее. Так оправдывал Яков Васильевич победы первого русского императора. Так он оправдывал своего деда, которого никогда не видел. Не было бы у Якова никаких терзаний и обид на русских самодержцев, если бы не одно болезненное обстоятельство. У его семьи уже 2 раза забирали земли, и род начинал влачить жалкое существование. Первый раз из-за неправильного выбора деда, 2 раз из-за того, что отец Якова начал тайное общение с Барской конфедерацией и даже один передал сведения о большом обозе для армии. Если бы тайная канцелярия смогла доказать такой факт измены, то и Якову было бы не сдобровать. Дело было в ином. Сам факт подозрения позволил соседям Белозаровичей отсудить себе 2 из 3 деревень, что принадлежали роду. Отец на службу русской императрицы так и не вернулся. Но молодому тогда еще подпоручику нужно было за что-то кормиться и устраивать свою жизнь. 1.5 года назад Якова Васильевича начали преследовать новые неудачи и удары судьбы. Он проигрался. Крупно, весьма влиятельным людям из военной коллегии. Когда уже начались мысли о самоубийстве, пришла помощь. Белозарович стал членом общества, где много пили, играли, обсуждали политику. Там же Яков и осмелился сказать о том, что России нужен иной политический строй, такой как в Польше. Или, на худой конец, как в Англии. Семь и богатые магнаты – вот залог хорошей жизни, где каждый шляхтич что-то дозначит, а не пыль под ногами императорской клики. Белозарович получил тогда по морде, без вызова на дуэль, как мужик. Обида была, но нашлись люди, отговорившие от дуэли. Вот эти люди и стали теми, кто понял чаяние Якова. Скоро Яков Васильевич Белозарович по протекции был направлен в Шлиссельбургскую крепость на должность одного из командиров караульной роты. Там он и узнал, какой пленник находится за мощными стенами крепости, что некогда называлось Орешек. Сам он решился на то, чтобы выкрасть Иоанна Антоновича, или кто подсказал, Яков не помнил, но идеей заразился всерьез. С художественными искажениями описывается заговорщик в Российской империи, попытавшийся освободить Иоанна Антоновича в 1764 году, Василий Яковлевич Мирович. И вот настал тот час, когда месть свершится, настанет время воздаяния всем по грехам их. Яков Васильевич, к крепости на лодках приближаются неизвестные люди, без стягов. Может, ударить по ним из пушек? Спросил совсем еще юный прапорщик Литвинов. Караульную команду ко мне быстро, скомандовал Белозарович, не реагируя на вопрос своего заместителя. Через 10 минут, когда избитый Литвинов лежал без чувств, караульная команда уже пробивалась к месту заточения главного узника крепости. Был бой, и 3 человека, клявшиеся верности поручику Белозаровичу, уже сбежали, поняв, в какую пропасть забросил своих подчиненных командир. Иные, польстившись на обещание просто огромных денег, бились. У камеры Иоанна Антоновича всегда дежурила отдельная команда из 5 офицеров нижних чинов, и при них был человек из тайной канцелярии. Такой порядок был заведен сразу после первого покушения на наследника Петра Федоровича. Эти караульные ни с кем не общались, но остальные солдаты крепости им завидовали, так как считали, что те получают жалование вдвое больше их. При том, что в Шлиссельбургской крепости было прописано строжайшее молчание и неразглашение тайн, все караульные были в курсе, кого охраняет особая караульная команда. «Бабах!» раздалось где-то внизу. И Белозарович понял, что это ударила пушка тех, кто пришел ему на выручку. «Яков Васильевич!» — прокричал один из тех приятелей Белозаровича, что часто с ним разговаривали. Такой же бедолага и обиженный на власть человек. «Я рад вас видеть! Гарнизон крепости сдался!» В Российской империи гарнизон также сдался при попытке переворота в 1764 году. «Мы убили троих. Еще трое не пускают нас по лестнице», — доложил обстановку поручик. Соратник Белозаровича, сегодня одетый в плащ с капюшоном, скрывающим его лицо, поджег гренаду и ловко забросил ее вверх по лестнице. «Ложись!» — прокричал человек в плаще, причем это касалось только пяти пришедших незнакомцев, но никак не людей Белозаровича. Раздался взрыв, который поднял пыль, из-за которой было невозможно что-либо рассмотреть. Не увидел Яков, как трое пришлых рванули вверх по полуразрушенной лестнице. Тем более он не мог увидеть, как эти три человека лихо прирезали единственного оставшегося в живых охранника некоронованного императора. Когда Белозарович поднялся по лестнице и сам, то увидел не только тела солдат, до конца выполнивших свой долг, но и другое – тело мальчика лет 10. В руках он держал свой крестик. Возможно, невинно убиенный молился перед тем, как, исполняя ранее полученный приказ, его заколол сотрудник тайной канцелярии. «Господи, прости меня грешного!» Иван Кириллович Митваль, один из заместителей Степана Ивановича Шишковского, перекрестился и даже пустил слезу, но быстро собрался и начал осуществлять завершающий этап операции. Спустившись, Иван Кириллович приказал отпереть караульную комнату, куда собрали весь оставшийся гарнизон. Конечно, таких вояк нужно было привлечь к ответственности. Сдали крепость практически без боя. Пусть и был штурм и захват, пусть пушка разворотила ворота, которые уже давно стоило бы укрепить, как стоило обновить ров. Но в конце концов, яркий пример есть. Охранники главного затворника героически сражались, выполняя свой долг. И ведь выполнили. Убили некоронованного мальчика. Ну что ж за время такое жестокое, когда мальчишку вот так, штыками. Митваль запрыгнул в лодку, и его подручной силой оттолкнул плавательное средство. Сейчас предстоит неблизкая дорога в Ревель, где уже дожидается своих пассажиров фрегат, что повезет исполнителей многоуровневого плана далеко в Америку основывать новое поселение в краях, о которых еще никому не известно, но названных по какой-то причине Орегоном. Митваль станет там начальником безопасности и начнет новую жизнь. Иван Кириллович был благодарен такому шансу, так как прекрасно понимал, что после осуществления подобной операции свидетелей в живых не остается. Как еще объяснить своей ненаглядной ладушке, что и ей нужно с ним ехать в дальние края? Она-то уж должна быть в Ревеле и ждать путешествия только лишь в Киль, а оно воно как. Дорога Петербург-Петергоф, 11 июня 1751 года, 18.00. Петр Иванович Шувалов, всесильный серый кардинал, ехал поддержать императрицу, чтобы еще больше убедить ее в своей преданности. В такие минуты он обязан быть рядом, проявляя особое рвение служить и, если надо, сложить голову за государыню. Примерно полтора часа назад в городе стали твориться непонятные вещи. Где-то были слышны выстрелы, крики людей. Еще было достаточно рано для чрезмерного питья, но на улицах Петербурга уже ходили толпы пьяных людей. Не знал Петр Иванович, что такие спектакли были только там, где находились самые богатые дома. Человеческого ресурса не хватало, чтобы вывести на улицы действительно большое количество агрессивно настроенных людей, даже с условием дармовой выпивки. У страха глаза велики, но не у Петра Ивановича. Он, как опытный придворный сановник, просто хотел еще раз выгадать себе изъявление милости государыни. Конечно, всех пьяных и дебоширов в скором времени угомонят. Петр Шувалов в этом не сомневался, но Елизавета так боится всякого рода бунтов, что будет чрезмерно благодарна тем, кто в этот момент находится рядом. А Петр Иванович всегда знал, что именно попросить у государыни в подобные моменты. Уже на подъезде в Петергоф, в 4 верстах от него, стали происходить непонятные вещи. Все подходы к летней императорской резиденции уже контролировались казаками наследника, с которыми были и люди Шишковского. Но дорогу, что вела к Петергофу от Петербурга, отслеживала специальная группа. Взять Шувалова живым стало действительно нетривиальной задачей. Он имел при себе охрану, и был момент, когда чуть не вырвался из западни. Если бы задача стояла только убить, то не полегло бы 5 отличных молодых казачат. Да и выбор оружия был ограничен, что стало еще одной причиной действительно немалых потерь. Чтобы не было выстрелов, использовали арбалеты. Быстро сняли 4 всадников, что шли впереди выезда, но достать еще 4 быстро не удалось. Все же прозвучал один выстрел, и Никита Рябой поморщился. Он взял с собой на очень ответственное дело самых лучших из своих 300, но и они не справились. Началась рубка, и одному из сопровождения Петра Ивановича Шувалова почти удалось сбежать. Однако казаки загнали беглеца и угомонили, притом одного человека Рябова серьезно подранили. Шувалов сильного сопротивления оказать был не способен, поэтому его аккуратно, как учили, ударили по шее, потом влили лошадиную дозу снотворного, составленного на основе дурмана. «Быстро, все прибрать! Найти пулю, зачистить кровь! Замести следы!» — командовал Рябой. В бане, что была приписана к ресторации «Элит», Петра Шувалова уже дожидалась под пристальным присмотром двух человек Елена Троянская. Так Шувалов называл свою новую любовницу, Елену Матецкую, провинциальную дворянку из ранее обедневшего рода, который сейчас владел двумя немалыми деревнями. Благодетель за только ему известное даровал семье своей зазнобы целое богатство. Думал, при расставании, а оно неминуемо, подарить еще что-нибудь. Так он чаще всего и поступал, чтобы очистить свою совесть и быстро заполучить новую пассию, готовую за богатство на многое. Пухленькая, пышногрудая девица, так же, как ее благодетель, была опоена настойкой на основе дурмана, а для верности ей влили еще не менее полулитра виски. Это не убило девушку. Она тихо и мирно спала на протяжении всей дороги от ее небольшого, но добротного дома до бани в ресторации. Баня имела такое расположение, чтобы не было видно, никто туда приходит, никто выходит. Попариться в баньке с дамой было достаточно востребованной услугой. Не всегда можно было тех девиц, что скрашивали одиночество мужчин в бане, назвать дамами. Но это было личное дело каждого и каждой. Насилия не было, а остальное... Но сегодня и баня, и небольшой аккуратный домик, прилегающий к ней, были выкуплены до утра. Даже истопнику было приказано, чтобы только внес более чем достаточно дров, истопил баню, да венички приготовил. Намекнули отставнику, что в бане будет любиться знатный барин, чтобы тот носу не совал. Но на всякий случай и за истопником, и за служанкой, прикрепленной к бане и дому, пристально следили. Когда привезли Петра Ивановича Шувалова, его раздели, обнажили также его любовницу. Их уложили рядом, добавили парку, случайно забыли открыть юшку в печной трубе и пошли прочь, оставляя только одного наблюдателя. Окна и двери бани были добротными, поэтому чадящего изнутри дыма долго не было видно. А то, что в бане было натоплено, не иначе как за 90 градусов, если бы кто-то умел определять эти самые градусы, не оставляло шанса опоенным дурманом и хмельным на выживание. Петербург, 11 июня 1751 года, 19:15. Александр Иванович Шувалов категорически не понимал, что происходит. В одночасье на улицах Петербурга появились непонятные личности, что стали разгульно себя вести. Некоторые трактиры выкатили бочки с пивом и даже выставляли бутылки с недешевым французским вином. Водки же было столько, что и весь Петербург можно опоить. Все происходящее было похоже на государственный переворот, но никаких признаков того, что вот так топорно кто-то хочет сместить Елизавету Петровну, не было. И кому это могло понадобиться? Цесаревичу? Весьма может быть. Не верил Александр Иванович, что этот зверек, уже превращающийся в настоящего зверя, спустит им, Шуваловым, все, что произошло. Объяснить бы несмышленышу, что Александр Шувалов, как глава тайной канцелярии, был обязан подать доклад государыне. Да, некоторые перегибы в доложенном Шуваловым были, но только так, для эмоционального восприятия. На деле-то он ни в чем не солгал. Все признаки того, что наследник может решиться на активные действия, были. К цесаревичу уже был отправлен человек, чтобы договориться, обсудить не перемирие, а надежный мир. Сами Шуваловы не хотели светить своими персонами при посещении наследника. Это могло быть несколько подозрительным и для государыни. Поэтому поехал общаться с Петром Федоровичем опытный человек, приближенный к семейству. Но его очень дипломатично послали. Цесаревич отрицал сам факт некоего своего недовольства, но намекнул, что от денег не откажется. Уже собирался большой пояс с серебром для откупа от гнева цесаревича, когда начались волнения в Петербурге. Во всем происходящем сейчас на улицах столицы была главная проблема. Некому было этих пьяных недоумков привести в чувство. Гарнизон города уменьшился более чем наполовину. войска отправлены куда-то на юг от столицы, отправленные не им, а Апраксиным. Дескать, какая-то толпа движется в сторону города Петра Великого. Если там толпа, то достаточно было бы 200 отправить, чтобы рассеять и посечь эти.